Страдания святой мученицы Фатины. Память ее празднуется месяца апреля, во второй день. В царствовании римского императора Нерона воздвигнуто было на христиан жестокое гонение, и после мученической кончины святых первоверховных апостолов Петра и Павла разыскивали тех, кто научен был ими вере во Христа. В это время святая Фатина, проживая в африканском городе Карфагене вместе с сыном своим Иосией, безбоязненно проповедовала Евангелие Христово. Между тем, старший сын Фатины по имени Виктор мужественно подвязался на войне, которую в то время варвары вели с римлянами, и по окончании войны по велениям императора назначен был начальником над войсками в город Атталию, с тем, чтобы подвергать мучениям находившимся там христиан. Когда правитель города Севастиан узнал об этом, то сказал Виктору: «Воевода, я достоверно знаю, что ты христианин, и что мать твоя с братом твоим Иосией последователи Петра, а посему и того, что повелел тебе император, ты не исполнишь из боязни погубить душу свою. Я горю желанием исполнить волю небесного и бессмертного царя, Христа, Бога нашего», — отвечал на это Виктор. «А повелением Нерона о том, чтобы предавать мучениям христиан, я пренебрегаю». Тогда Севастиан сказал Виктору: «Как искреннему другу я советую тебе, подчинись воле императора. Ведь если ты станешь с должным усердием исполнять царское повеление, и христиан, которых тебе удается разыскать, будешь подвергать судебному допросу и мучениям, то и императору угодное сделаешь, и себе приобретешь принадлежащее им имущество. А матери и брату твоему сообщу от себя письмом, чтобы они не ушли так открыто и не склоняли этим язычников к отречению от отеческих верований, но пусть они тайно исповедуют веру во Христа, Бога вашего, если желают, чтобы и ты из-за них не подвергся вместе с ними одинаковым мучениям». «Никогда я этого не сделаю», — отвечал Виктор, — «и не только не сделаю, но даже подумать не хочу о том, чтобы подвергать христиан мучениям или насильно взять что-либо от них, или советовать матери и брату моему не проповедовать о том, что Христос есть истинный Бог. Но я и сам всею душою хочу быть проповедником Христа и буду им так же, как и они». На это Севастиан сказал ему: «О, Виктор, все мы хорошо знаем, какие бедствия ожидают тебя, мать и брата твоего». После этих слов лицо Севастиана вдруг разгорелось, и он упал на землю от острой и жестокой боли в глазах своих. Причем совершенно потерял способность говорить. Бывшие при этом слуги, подхватив его, положили на ложе, и он пролежал 3 дня, не сказав ни единого слова. По прошествии же 3 дней он закричал громким голосом и сказал: «Один христианский Бог есть Бог истинный. Одна христианская вера есть вера истинная, и одно есть крещение, крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа. нет другой истинной веры, кроме веры христианской. Войдя к Себастьяну, Виктор спросил его: «Отчего так неожиданно произошла в тебе такая перемена?» «Любезнейший Виктор», — отвечал Себастьян, — «меня призывает к себе Христос твой». Виктор тотчас же наставил его в вере, и он принял святое крещение. Выходя из купели, он внезапно прозрел и прославил Бога. Бывшие при этом слуги, увидев это дивное чудо, устремились, как бы им подобно Себастьяну не подвергнуться из-за своего неверия такой же болезни, и тоже крестились. Вскоре после сего до Нерона дошел слух о том, что Виктор, начальник над войсками в Аталии и правитель этого города Себастьян, исповедует веру Петра и Павла и всех привлекают к себе, убеждая следовать их проповеди, а также о том, что то же самое делают и посланные в Карфаген апостолами мать Виктора Фатина и сын ее Иосия. Узнав об этом, император воспылал гневом и послал в Аталию воинов с тем, чтобы они привели к нему на суд находившихся в этом городе христиан, мужчин и женщин. В это время аталийским христианам явился Христос и сказал им: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и я буду с вами, и Нерон будет побежден, а также и те, кто находится при нем». Виктору же он сказал: «С этого дня Фатин будет имя тебе, так как многие тобой просвещенные обратятся ко мне». Укрепил Христос на предстоящие страдания и Себастьяна таким образом: «Блажен тот, кто совершит свой подвиг до конца». Господь сказал эти слова и взошел на небо. Святая Фатина также извещена была Христом об ожидавших ее страданиях, и немедленно же в сопровождении многих христиан отправилась из Карфагена в Рим. Когда она вошла в Рим, то пришел в движение весь город, и все говорили: «Кто сия?» Она же безбоязненно проповедовала Евангелие Христово. Между тем был привезен в Рим и сын ее, Фатин, носивший прежде имя Виктор, вместе с Себастьяном, и взятыми с ними воинами, но святая Фатина предупредила Виктора, прежде него, явившись к Нерону с сыном своим Иосию и христианами, пришедшими с нею из Карфагена. Нерон спросил святую: «Для чего вы пришли к нам?» «Для того, — ответила Фатина, — чтобы научить тебя чтить Христа». В это время бывшие при императоре сказали ему: «Градоначальник Себастьян и воевода Виктор, которые не веруют в богов, пришли из Аталии. Пусть приведут их ко мне», — повелел Нерон. И когда они были приведены, то он спросил их: «Правда ли то, что я слышал о вас?» «Все то, что ты слышал о нас, царь», — ответили они, — «истинная правда». Тогда Нерон, обратившись к святым женам, спросил их: «Согласны ли вы отречься от Христа вашего, или желаете умереть за него?» «О царь», — отвечали святые жены, обратив взоры свои к небу, — «никогда не будет того, чтобы мы отреклись от веры во Христа и от той любви, которую имеем к нему». «А как ваши имена?» — спросил император. «Я», — отвечала святая Фатина, От Христа Бога моего получила имя Фатины. Сестры же мои называются так. Первая, родившаяся после меня Анастасией, вторая — Фото, третья — Фатидой, четвертая — Параскевой, а пятая — Кириакией. А имена сыновей моих такие. Имя старшего, который Господом моим назван Фатином, — Виктор, младшего же — Иосия. Итак, все ли вы, — сказал на это Нерон, — согласны подвергнуться мучениям и умереть за Назарея Христа? — Все мы, — ответила святая Фатина, — с радостью и весельем готовы умереть за него, и все этого желаем. Тогда Нерон велел железным молотком раздробить им кисти рук. Принесена была наковальня, и нечестивые мучители, положив на нее руки святых, стали бить по ним. Били они с третьего часа до шестого, причем три часа сменялись бившие, но святые не ощущали никакой боли. Нерон, узнав об этом, пришел в смущение и повелел совсем отсечь им руки. Мучители с ожесточением схватили тогда святых мучеников, связали им руки и снова положили на наковальню. Прежде других подвергнуто было мучению святая Фатина, но мучители, рубившие топорами ей руки, много раз сменялись, и, не имея никакого успеха, в изнеможении падали, как мертвые, а святая мученица оставалась по благодати Христовой невредимой, молилась и говорила: «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек». После сего Нерон стал затрудняться, думая о том, каким еще мучением подвергнуть святых, и, наконец, приказал Севастиана, Фатина и Осию ослепить и заключить во внутреннее отделение темницы, а святую Фатину с пятью сестрами ее отвести в золотой свой кувуклий, и велел дочери своей Домнине постоянно находиться при них. Пребывая в императорском кувуклии, святая Фатина наставила в вере Христовой Домнину и 100 рабынь ее, и все они приняли святое крещение, а также обратила ко Христу одного волхва, который принес однажды для питья ей и ее сестрам настойку ядовитой травы, после чего претерпела множество мучений. Когда прошло после этого 3 года, то Нерон приказал однажды освободить бывшего в числе его придворных одного слугу своего, который, по его повелению, был заключен в темницу и посланный для этого. Увидев в темнице святых мучеников Севастиана, Фатина и Осию в здоровом состоянии, сообщили императору, что ослепленные галилеяне видят и совершенно здоровы, что сама темница светла, исполнена обильного благоухания, и из места заключения стало местом для прославления Бога и святым домом, что святые располагают в темничном заключении большим богатством, что к ним собирается народ и, уверовав в Бога их, принимает от них крещение. Услышав это, Нерон пришел в ужас и, повелев привести к себе святых мучеников, сказал им: «Не запретил ли я вам моим царским повелением проповедовать о Христе в городе Риме? Как же вы, находясь в темнице, осмелились это делать? За это я предам вас многим и страшным мучениям. Делай с нами все, что хочешь», — сказали на это святые мученики, — «но мы не перестанем проповедовать о Христе, истинном Боге и Творце всего». От таких слов Нерон пришел в страшный гнев и повелел распять святых вниз головой, а потом в течение 3 дней по голому телу бить их ремнями до тех пор, пока, сказал, не распадутся члены их, что и было исполнено. После сего он приказал поставить стражу и наблюдать за тем, чтобы они висели 3 дня. На 4-й день пришли посланные от него слуги посмотреть, живы ли святые мученики, и когда увидели, что они висят и еще живы, то немедленно же ослепли. В это время ангел Божий, сойдя с неба, отвязал святых и, облобызав их, сделал совершенно здоровыми. Тогда святые, сжалившись над ослепленными царскими слугами, помолились, и те тотчас же прозрели. Уверовав, они крестились во имя Христа, Бога нашего, и стали последователями святых. Нечестивый Нерон, узнав об этом, сильно разгневался и приказал содрать кожу со святой Фатины. И в то время, когда мучители исполняли это царское приказание, святая мученица пела: «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали». Содрав со святой Фатины кожу, ее бросили в колодец. После этого, схватив Севастиана, Фатина и Осию, отрезали им подколенные кости и вместе с коленями бросили собакам, а затем разодрали с них кожу и по повелению императора бросили их в ветхое каменное строение. Приказав после сего привести к себе 5 сестер Фатины, Нерон велел отрезать им сосцы, а потом и с них содрать кожу. Когда мучители подошли за этим к святой Фатиде, то она не пожелала, чтобы кто-либо из них совершил над нею это истязание, как над прочими святыми женами, но, став на место мучения, сама мужественно содрала с себя кожу и бросила ее в лицо Нерону, так что он сам изумлен был ее мужеством и терпением. Тогда мучитель придумал для святой Фатиды новое, в высшей степени жестокое и смертельное мучение. По его повелению в его саду склонили друг к другу 2 дерева и к вершинам их привязали за ноги Фатиду, после чего отпустили деревья, и святая мученица была ими разорвана. Так она и предала Богу свою праведную и блаженную душу. После сего нечестивый Нерон повелел всем прочим святым мученикам мечом отсечь головы, а святую Фатину, вынув из колодца, заключить в темницу, где она и пробыла 20 дней. Приказав затем привести ее к себе, Нерон спросил ее, не покорится ли она ему теперь, и, раскаявшись в своем упорстве, не принесет ли жертвы идолам. Тогда святая Фатина плюнула ему в лицо и, посмеявшись над его безумием и глупым разумом, сказала: «О, нечестивый слепец! Заблуждающийся и безумный человек! Неужели ты считаешь меня столь неразумною, чтобы я согласилась отречься от владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам?» Услышав такие слова, Нерон повелел снова бросить святую Фатину в колодец. И когда это было исполнено, то святая мученица предала душу свою Богу и в венце мученическом вечно радуется в Царстве Небесном вместе со всеми пострадавшими с нею.